23. Как долго длится время? В ожидании швартовки я разглядывал набережную и приметил возле одного из швартовочных пирсов нечто, напоминающее человеческую фигуру. Утренняя дымка снижала видимость. Спросив бинокль, я признал в сером комочке, притулившемся к пирсу, фигуру Катрин. Она спала, закутав плечи в серебристую шаль, и совершенно сливалась с массой громоздкого швартовочного кнехта. «Катрин!» — радостно забилось мое сердце. Я принялся, как маленький мальчик, теребить капитана за рукав и поторапливать со спуском шлюпки. «Сейчас, сейчас, господин Агюст!» — взмолился тот. «Мы и так спешим, что есть сил!» Шлюпку спустили на воду. Не дожидаясь веревочной лестницы, я прыгнул с борта в лодку, подхватил болтающиеся в уключенных весла и принялся усердно грести к берегу. «Господин Агюст, хоть вассу возьмите!» — услышал я окрик капитана. «Тише, вы ее разбудите!» — ответил я, стараясь как можно спокойнее управлять веслами. Капитан подхватил отголосок моего сообщения и весело помахал рукой в знак согласия. Минут через пять я причалил шлюпку к берегу и поспешил к Катрин. Опасаясь потревожить спящую Мадонну, я присел чуть поодаль и стал с благоговением рассматривать милые черты. Никогда мне не доводилось видеть Катрин спящей. Всякий раз она просыпалась раньше меня. А уж после рождения дочери, подавно. Теперь же я вволю разглядывал собственную любовь. Да-да, именно так выглядела моя чистая, светлая любовь к Катрин, и подмечал едва уловимую вибрацию век, свойственную тонкому утреннему сну. Я наблюдал ее спокойное, ровное дыхание, будто пил из хрустального кубка прозрачную родниковую воду. Время, проведенное в будущем, не открыло мне ничего, что по чистоте действия могло бы сравниться с утренним дыханием Катрин. Хотя нет. Взгляд отца, обращенный к морю. «Не замерзла бы моя дева», — подумал я, ища причину разбудить любимую женщину. В эту минуту Катрин сладко улыбнулась, запрокинула руки за голову и приоткрыла глаза. Она еще спала, несмотря на признаки пробуждения. Вдруг зрачки ее глаз расширились. «О, Гюст!» Я подсел ближе и тотчас оказался в объятиях ее тонких соломенных крыльев. Это напомнило мне нашу первую встречу. «Агюст, как долго я тебя ждала!» «Да, любимая!» Удивленный полной тишиной швартовочного мероприятия, я обернулся к морю. Яхта подруливала к ближайшему от нас кнехту, причем Кэп то и дело поглядывал в мою сторону и общался с матросами непосредственно неизвестной мне глухонемой азбуки жестов. Казалось, даже яхта откликается на его немые распоряжения и без лишнего скрипа причаливает к пирсу. Облачко вокруг корпуса яхты отсутствовало. Я махнул капитану рукой, и тотчас под руками матроса все заскрипело, заерзало друг от друга, слова капитана обрели звук. Яхта, кряхтя канатными скрутками, пару раз глухо ткнулась расцарапанным бортом в дощатую стенку причала и пришвартовалась. Выбросив деревянный трап, команда во главе с капитаном лихо перебежала на причальный пятачок и выстроилась передо мной, ожидая дальнейших распоряжений. «Хорошенько отдохните на берегу и возвращайтесь в море», — сказал я, обнимая по очереди всех, начиная с капитана. «Время ждет вас!» «Хозяин!» — обратился ко мне капитан от лица команды. «Зовите нас в любой час дня и ночи. Вам следует лишь произнести «Виеджу Дуэна», и мы тотчас окажемся рядом». Они разбрелись по набережной и потерялись из вида. «Кто эти люди?» — спросила Катрин, уводя меня домой за руку, как провинившегося школьника. «Кажется, троих из них я уже где-то видела».